Цыганская свадьба и добрый попа. Глава первая. Был в моей жизни такой не вполне ординарный случай. Как-то в начале 90-х, в пору моей ирейской юности, летом в Петров пост приехали в церковь цыгане. Семейство, как обычно, цветастое, многочисленное, шумное, но подчеркнуто вежливое, если не сказать подобострастное. Уговаривают срочно повенчать их чадушек. Но пост есть пост, венчать не положено. Однако гости были настойчивы, жалобны, многословны. Вырваться из хоровода ярких юбок физически было невозможно. Да и довод у них был убедительный. Мальчик приезжает домой из армии. Какая-то очередная, а в то время дело повсеместное, горячая точка. Приезжает, точнее проезжает, проездом куда-то, буквально на несколько часов. И они должны пожениться с любимой. А мое сердце всегда было слабо на романтику. Горячему семейству я предложил следующее. Они приходят в церковь не в свадебном порядке, но, так сказать, цивильно, и я служу молебен на умножение любви. И будем считать это залогом будущего христианского брака. Ромалы поняли, что они меня переломили, и что все остальное пойдет как по маслу. Они были в восторге, они соглашались на все условия, уверяли, что никакой свадьбы не планируется, обещали скромность и тишину, обещали при первой же возможности приехать для совершения законного христианского бракосочетания. Настал оговоренный день. Клаксоны автомобилей, развивающиеся ленты, воздушные шары предварили прибытие участников скромного моления. В церковь вошла, перед церковью столпилась, по двору разбрелась пестрая людская катавасия. Восточный базар, темпераментные жесты, незнакомая речь. Замечательно красивая молодая цыганка, тонкая и высокая, стоя у дверей разукрашенной Волги, горячо и живописно что-то переживала. Рвала в клочья цветную ленту и очень музыкально кричала, почему-то по-русски. «Рвать и метать! Рвать и метать!» Молодожены, очевидно так, невозможно юные и прекрасные восточные люди в полном комплекте свадебных одежд, фата с флёр-д'оранжем и прочее, застенчиво застыли посередине храма. После многих минут глотания воздуха, нечленораздельных звуков, очевидно бессмысленных попыток что-то потребовать и выяснить, я замолкаю. Понимаю, что побежден, и выхода у меня нет. Заикаясь, я служу молебен, стараясь со всей глубиной и искренностью молиться об этих неразумных людях, о милых и тихих влюбленных. Еще раз безнадежно напоминаю о необходимости венчания в свое время. Отгоняют цыганчат от колоколов. Победно сигналя, кортеж убывает. Никакого повторного бракосочетания, конечно, не состоялось, с моим участием во всяком случае. И я до сих пор не знаю, была ли хоть доля правды в рассказанной мне душещипательной повести о Ромео и Джульетте. Но я по этому поводу не переживаю. Что было, то было. Как сказал мне однажды архимандрит Т., ты скажи им, как должно, а как уж они поступят, их ответ пред Богом. Глава вторая. История с цыганской свадьбой привела на память еще одну колоритную в этнографическом смысле историю. Как-то после Пасхи к воротам нашего дома подошел, ну, совсем восточный человек в национальной одежде и стал звать хозяев. Его встретила матушка, она была во дворе, а я выглянул в окно. Гость спросил с сильным акцентом. «Здесь живет добрый попа. Нам сказали, что он всем помогает. Мы к вам приехали, чтобы вы нам помогали». «Ага». Матушка сходила в дом и вынесла пакет с пасочками, крашенками и другими продуктами. А нужно сказать, что в те времена мы сами зачастую жили впроголодь. Слишком обильным приношением поделиться возможности не было. Восточный человек, он тогда сказал, из какой республики Средней Азии они прибыли, но я запамятовал. Внимательно изучил содержание пакета. Затем зачем-то поднял его вверх и стал крутить над головой. «Нет, нам этого мало», — громко провозгласил он. «Нас к вам 25 человек приехали». Немая сцена. Мы добавили еще немного продуктов и немного денег и с трудом разъяснили гражданину, что принять у себя и обеспечить 25 человек мы не в силах. Больше я их не видел. Но судьбой гостей интересовался. Она какая-то странная. Их действительно было более двух десятков совершенно патриархально среднеазиатского вида. Мужчины в халатах, женщины в цветастых платьях и шароварах. Расположились они табором в рощице вблизи городской больницы. Построили себе домики из картонных ящиков и полиэтиленовой пленки, и там шумно и хлопотливо обитали. Как-то я видел их табор из окна маршрутки. Мне рассказывали, что им неоднократно предлагали разные варианты расселения и размещения, но они упорно и немотивированно отказывались. Затем к осени они куда-то откочевали. Впоследствии нам пояснили, что это были люли, среднеазиатские цыгане, и что кочевой таборный образ жизни для них естественен. А словосочетание «добрый попа» так и осталось в нашей семье.